Возможно, это был очередной выгул драконов, пикник на природе или просто прогулка. Я не знала и как-то не удосужилась спросить. Но все придворные, как стадо баранов, высыпали из замка для того, чтобы неприкаянно и совершенно бесполезно бродить по зеленым лугам и рощам близ крепостной стены. Сплетничать, интриговать, строить планы возвышения, козни и заговоры против врагов, а может быть и отправить на тот свет надоевшую жену, мужа или мешающего конкурента. Заключать выгодные союзы, дружить род против рода, враждовать фамилия против фамилии, то есть бестолково тратить драгоценное время, убивая его бездельем и жестокой борьбой за теплое место подле сюзерена. Чтобы ничего не делая, греться в сиянии короля и получать за должность при дворе баснословные деньги из казны страны. Это называлось верностью короне и службой королю. Все, чем занимались придворные. «Грустите?» Голос прозвучал так, словно над ухом мурлыкнул кот. Мягко, вкрадчиво, небрежно, будто обращаясь не ко мне, а ко всему миру в целом. Так отрешенно мог говорить только король. Я старалась оттянуть момент, когда все же придется ответить королю, склонилась в глубоком реверансе. Но, похоже, сюзерен и не требовал от меня ответа. Король, Чейлс, железная перчатка, изволил рассуждать о моем будущем вслух. Мне же, как послушному вассалу, полагалось слушать и внимать воле сюзерена. «Вас, вероятно, тяготит ваше положение?» У меня внутри все похолодело. Неужели он знает, что я чужестранка в плену у Дрейка Дайера? Чейлс меланхолично следил за своим резвящимся на траве драконом и молчал. От меня опять ничего не ждали. Я выдохнула. Но весь этот разговор сильно напрягал. Опасно было даже находиться рядом с королем. Вдруг он знал Дайру Тайру. А если спросит о чем-нибудь и по неправильному ответу догадается, что я самозванка, что тогда будет? Тюрьма? Виселица? Или драконий огонь? Вряд ли меня пощадят, если обман вскроется. Чейлс, железная перчатка, небрежно согнул руку в локте. Я не сразу догадалась, что это поддержка, продиктованная этикетом. Мы уже больше 5 минут шли бок о бок, что выходило за рамки обычного мимолетного светского разговора. С ужасом и замиранием в сердце я впервые дотронулась до короля, положила свою ладонь на тыльную сторону предложенной руки. Сказать, что это было магнетическое прикосновение, не сказать ничего. 1000 мурашек пробежались по моему телу, и тут же, под обжигающим ледяным взглядом короля, превратились в кристаллики льда, заменившие мне холодный пот. Я мельком поймала косые взгляды придворных дам, но тут же сосредоточилась на тихом, вкрадчивом голосе сюзерена, который продолжал вещать, не обращая никакого внимания на мое полуобморочное состояние. «Очень тяжело быть наследницей без наследства». Я выдохнула. Фариц сдержал слово. «Никто не знает, что я не Дайра Тайра, но это не значит, что я в безопасности. В этом мире просто не существует подобного состояния». Чейлс, железная перчатка, по-прежнему любовался драконами. Придворные демонстрировали мощь своих ящеров королю, а значит и свою верность короне, стараясь ненавязчиво попасть на глаза своему сюзерену. Дамы, в надежде на выгодную партию, при помощи трав вызывали у своих драконих охоту. Ведь в среде драконьеров связь драконов означала как минимум сексуальные отношения, запечатленных с ящерами. А как следствие подобных отношений, возможное рождение наследника, союз, родов и брак. И наоборот, если лорд и леди образовывали пару, то зачастую драконы вступали в те же отношения. Ради выгодного союза дамы не только пичкали вредными настоями своих зверей, но и сами прибегали к запредельным ухищрениям. Каждая, без исключения леди при дворе, вела себя похлеще портовой шлюхи, чуть ли не выпрыгивая из платья и предлагая себя каждому, кто, по ее мнению, был достоин и мог составить выгодную партию. У каждой были расширенные зрачки и повадки гулящей кошки. Они очень расчетливо и хладнокровно падали в объятия партнеров. Но и мужчины были не лучше. Напудренные, собранные, не зевающие, готовые тут же уволочь в темный уголок зазевавшуюся дебютантку, только-только представленную двору, чтобы потом прилюдно предъявить на нее права, сделав своей любовницей. Как я уже говорила, драконьеры не обязаны были жениться до рождения ребенка, способного запечатлеться с драконом. А подобная подлость увеличивала шансы лордов на сильного наследника драконьера и ни одного. Такие драконьеры были циничны и трахали соблазненных девиц направо и налево, с целеустремленностью акулы, спешащей за каплей крови, растворенной в тоне воды. Сожрав одну несчастную, они тут же намечали себе новую цель и добивались своего. Столь постыдное грехопадение на глазах всего двора уменьшало шансы на брак практически до состояния нуля, превращая несчастных изнасилованных девиц в послушных марионеток, вечно шантажируемых лордами, которые, уже имея одного наследника драконьера, просто плодили запасных, непризнанных бастардов, таких же преданных слуг, как и их матери. А обесчещенных дебютанток, попавшихся на крючок и не сумевших родить наследника драконьера, вывозили пачками, и они больше никогда не имели права показаться при дворе. В силу обстоятельств получалось так, что я к своему ужасу попала в список этих девиц. Незамужняя, при дворе впервые, да еще наследница. Наипервейшая жертва к соблазнению. Это потом я поняла, что драконьеры опасались перейти дорогу королю и не набрасывались на меня всей сворой, давая сюзерену первому проявить интерес к трофею и, как опытному охотнику, затравить добычу. Ну, или снять пробу. Чудовищное положение. При дворе оказалось так же, как и в дикой природе. Выживали только сильнейшие, подлейшие и хитрейшие. Вот таким цветником окружил себя король. Но были драконьеры, близкие к королю настолько, что никакая выгодная партия им уже не была нужна. Все и так было в их руках. Эти старались завести интрижку с уже связанной брачными обязательствами, уже проверенной, способной к деторождению леди. Ведь брак, связь драконов и секс не предполагали любви. Это была всего лишь выгодная сделка с обеих сторон. Выгода состояла в информации, тайнах, семейных секретах и вынужденном союзничестве. На что только не были готовы пойти влюбленные женщины. У запечатленных с драконом это чувство почему-то возводилось в абсолют. И вот тут-то в ход шли все самые изощренные приемы. И многие несчастливые в браке леди влюблялись в своих соблазнителей и падали в их объятья. А обманутые мужья вызывали на бой наставивших им рога. Но опытные дуэлянты быстро разбирались с законным супругом и прибирали к рукам деньги, земли и прочее имущество безвременно почившего лорда, имея права на наследство через прижитых от соблазненной леди бастардов. Это не мешало подобным драконьерам иметь живую супругу и законных наследников. Двор короля больше походил на Содом и Гоморру. Каждый хотел заключить выгодный брачный союз и подняться повыше, шагая по головам, и для этого все средства были хороши. Мне же становилось противно смотреть на извивающихся от похоти людей и животных. Некоторые даже не старались спрятаться, устраивая свиданки прямо в кустах или за стволом ближайшего дерева. В общем, при дворе окружение было примерское. Сюзерена это не смущало. Его взгляд всегда так же оставался безразличен, как при виде выглядывающих из вырезов платья грудей. Так и при виде топорщащихся от охоты ящериц, по-животному выставляющих на показ иные свои прелести. Серебряный дракон, как и его хозяин, демонстрировал завидную неподатливость, оставаясь стоек и непоколебим. А про количество фаеров вокруг я уже молчу. Не было такого лорда или леди, для кого не шпионили пара десятков юрких малышей, стараясь образовать пару с фаером жертвы, дабы потом передавать информацию и картинки через дракона-хозяина. И не было ни одного придворного, за которым не шпионили, стараясь выведать его секреты и тайны десятки фаеров. Поэтому иной раз мне казалось, что вокруг нас с королем кружит стая мелких насекомых. Благо, боясь серебряного дракона-монарха, фаеры держались на почтительном расстоянии. Но я была уверена, что каждый в радиусе мили уже знает, что наследница дарийцев Дайра Тайра гуляет под руку с Чейлзом железная перчатка. Я была готова поспорить, что некоторые из придворных уже предприняли неизвестные мне шаги в связи с полученной информацией. И монарх, несмотря на свою кажущуюся безучастность ко всему, как опытный паук, управляющий сотней марионеток, принял это к сведению. А возможно, к моему ужасу уже успел предпринять какие-либо ответные действия, потому что знал, как поступит тот или иной его подданный. Король с легкостью делал всех, иначе он не занял бы трон. Жизнь при дворе была похожа на бесконечную игру в смертельные шахматы. Неверный шаг — и тебе конец. Чейлз железная перчатка был опытным игроком, я же была неловким дилетантом, безруким аутсайдером и просто неуклюжим лузером, отчаянно старающимся выжить в чужом мире. Монарх продолжил свою мысль. «Когда-то я сам был королем без королевства, повелителем без подданных, но я смог получить то, что принадлежало мне по праву». Вот теперь безразличный взгляд монарха оторвался от драконов и пристально, словно змеиный, уперся в меня. Более того, в стальных глазах блеснуло нечто, тщательно скрываемое ресницами, некие эмоции, безупречно контролируемые, умеющим повелевать не только подданными, но и самим собой, королем. Я так и не смогла определить, что это было. Чейлз, железная перчатка, уже надел на себя привычную маску холодности и отстраненности. Боюсь, моя ситуация во много раз сложнее и запутаннее. Только и смогла обронить я, надеясь, что этого будет достаточно. Не объяснять же монарху, что я самозванка и никаких прав на земли дарийцев не имею. Чего же проще? Это не такая безвыходная ситуация, как могло бы показаться. И снова молчание, тщательно продуманное и рассчитанное, дающее мне время осознать, что выход есть, и он проще, чем мне могло бы показаться. Я затаила дыхание, зная, что услышу в ответ. Родите наследника, и собственность клана перейдет к нему, а вы будете править дарийскими землями от его имени. Не все так просто, снова попыталась я. Положение моего клана не потеряно окончательно, продолжил за меня фразу король. Если фарийская выскочка вам мешает, то умной женщине не составит труда от него избавиться. Есть много способов. Яд, железо, драконий огонь, чужие руки. Я знаю, он запугал вас, как и половину Корнуолла. Но власть его не безгранична. Здесь всего лишь стоит вопрос сильного защитника. Выбирайте правильно, и дарийский клан не исчезнет с лица Дары. Вот оно. Я не сомневалась, что сейчас последует предложение спасти меня, без сомнения выгодное, и ошиблась. Оглянитесь вокруг. Я, как последняя дурочка, завертела головой и ничего примечательного не увидела. Усмехнувшийся король, первая эмоция, которую я у него увидела, пояснил. Каждый драконьер готов ради вас бросить своего дракона в бой и сразиться за вашу благосклонность. Не упустите свой шанс на свободу. Моя ладонь была презрительно брошена, как и я сама. А монарх, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Я стояла посреди лужайки, ни живая, ни мертва, в гордом одиночестве и невероятном замешательстве. Как просто король разбрасывается советами и моими руками. Само собой, разумеется, монарх хочет перетянуть меня на свою сторону. Слабая, податливая влиянию предводительница дарийского клана ему выгоднее, чем жесткий драконьер, наложивший лапу на собственность чужого клана. Король жаждет вернуть Корнуолл, и мешают ему только фарийцы и одна жалкая, напуганная, фальшивая наследница дарийцев. И что-то мне подсказывало, сюзерен не остановится ни перед чем, чтобы получить желаемое. Я наблюдала за по-военному прямой спиной монарха. На глазах у всех король подошел к первой попавшейся леди и, протянув той руку, все так же безучастно повел в сторону от гуляющих. Наездница чуть не в припрыжку бежала в кусты, обгоняя своего сюзерена. Ведь это с обычными драконьерами без чести и срам. Быть разовой подстилкой короля — предел мечтаний. Хочу ли я избавиться от драконьера и встать во главе собственного клана? И был ли это не просто совет, а приказ короля своему подданному? Устранить предводителя фарийцев? Некая проверка верности вассала? Я так и не успела додумать эту мысль. Ко мне осторожно подошла какая-то леди и составила компанию, заняв бесполезным разговором ни о чем. Новая знакомая, ни имени, ни титула которой, впрочем, я так и не запомнила. Была прилипчива, как репей, не стряхнешь с юбки. Драконесса взяла меня под локоток, как старая знакомая, и, запудривая мозги, повела на прогулку в близлежащий лесок. Я практически не прислушивалась к ее верещанию, пока не услышала отчетливое: «Ой!» Больше сказанное, чем воскликнутое моей спутницей. И дама, прикрывшись веером, скосила на меня смеющиеся глаза. А в подлеске Чейлс, железная перчатка, демонстрировал, насколько он хороший наездник. Король стоял прямо как палка, уперев одну руку в бок, второй он держал неизвестную даму за растрепанные волосы, туго намотав их на кулак. Двигались только бедра, ритмично ударяя. Длинный член полностью выходил из кричащей от восторга дамы, чтобы в следующий миг вновь до упора вонзиться в мясистое лоно. Жертва любвеобильности короля свисала с ветки, задрав многочисленные юбки на голову, высоко отклячив к небу тощий зад. Да еще и придерживала руками ягодицы, чтобы монарху глубже входилось. Ни наше внезапное появление, ни бродившие вокруг придворные не сбили с ритма монарха. Он все так же невозмутимо вонзался в приглашенную прогуляться даму. Даже со спущенными штанами монарх величественно сиял, словно луна, ночное солнце. Блики пробегали по платиновым прядям, а грудь в расстегнутой рубашке серебрилась от мельчайших капелек пота. Все вместе это выглядело наполненным жизнью, бьющей через край, словно пришедшая в Корнуолл ранняя весна. Сильный, здоровый мужчина и не стесненный излишним стыдом радости плоти. Чертовски соблазнительно, дьявольски желанно. Так же, как и лето, которого все ждали и предвкушали, а оно не наступало, как кокетливая женщина, манила обещаниями, не говоря ни да, ни нет. Днем светило яркое солнце, пророча скорое тепло, и каждый раз с легкостью обманывало. Часть снегов растаяла, и показалась перезимовавшая под снегом трава. Но по ночам иней сковывал ее, на первых утренних лучей облачая в ледяную броню. Совсем как холодный взгляд короля Чейлза до замирания покрывал душу коркой льда. Воздух был свеж и кружил голову, как и вид не без удовольствия занимающегося сексом мужчины. Вокруг бродили придворные, не замечающие в кустах короля. Все смотрели куда угодно, только не в редкую листву. Я же, примороженная ступором, не могла даже вздохнуть. Стоило королю повернуть голову и посмотреть в мою сторону, я, сама не понимая почему, ломанулась прочь, таща за собой новую знакомую, вместо того, чтобы тихо и незаметно отступить и тайком скрыться. И этим, к своему ужасу, привлекла внимание короля. Монарх и не подумал останавливаться, все так же стоя в приспущенных бриджах. Он вдалбливался в жертву своей страсти. Но глаза его смотрели на меня пристально, не отрываясь. От этого гипнотизирующего стального взгляда мне только и оставалось нестись прочь, сломя голову. Настолько сильно все происходящее показалось кошмарным сном. Слишком чарующе томно, слишком смущающе, призывно и, к моему ужасу, внезапно желанно. Я отчетливо почувствовала, как под действием увиденного мое тело отозвалось жгучей тоской, неутоленной потребностью. Фариц разбудил мою чувственность и воспламенил тело ласками. Король же решил уничтожить меня своей дикой страстью, возбудив во мне первобытные желания. Я обернулась только раз, чтобы увидеть кончившего короля, на которого один из приближенных надевал и застегивал бриджи, а также оправляющую юбки вполне себе довольную даму. Увиденная картина и испытанные чувства настолько потрясли меня, выбили из колеи, что я бежала прочь, куда глаза глядят, совершенно красная, как рак, задыхающаяся от нахлынувших ощущений и растерянная произошедшим. «Я тоже возбудилась», — хохотнула мне на ухо леди-наездница, благодаря моему бегству в припрыжку, скакавшая рядом со мной. Спутница и не подумала вырываться, моя реакция была ей прекрасно понятна. Она, словно ничего не произошло, продолжила чирикать о погоде и вышагивать рядом, держа меня под локоток. Видно, подобные проделки были чем-то само собой разумеющимся при дворе. Никто не придавал подобного значения. Это я отреагировала неадекватно и, осознав это, еще больше смутилась, почувствовав всю бездну своей неискушенности и неопытности в таких вопросах. Придворные же играли в подобные игры с детства и прекрасно знали все правила великой игры. По мнению моей новой знакомой, это был вполне себе пристойный шанс показать все свои прелести, так сказать, предъявить товар лицом, чтобы привлечь внимание следующего партнера, если бывший уже надоел или есть кандидатура получше. До наступления беременности, конечно, а после ни-ни. Я заподозрила, не подослана ли эта наездница самим королем, чтобы, так сказать, показать товар лицом, но тут же отбросила эту чудовищную мысль. Монарх — слишком важная птица, чтобы опускаться до подобного. Ему стоит только поманить пальцем, и любая радостно поскачет в кусты и задерет юбки выше головы. А внушительную мужественность, которую драконьеры никогда не скрывали, и так у каждого можно было рассмотреть сквозь обтягивающую тело во всех местах придворную одежду. Поэтому мало кто сомневался в том, что король — завидный мужчина. Все было и так на виду, представлено в лучшем виде. После увиденного мне стоило больших трудов сделать хорошую мину при плохой игре и выдержать лукавый допрос, так подставивший меня наезднице. Спустя какое-то время я была уверена, в кусты дама заманила меня расчетливо и осознанно, чтобы увидеть мою реакцию, а, возможно, и реакцию наслаждающегося сельскими пасторалями короля. Только по вкратчивым вопросам, на которые я отвечала односложно, стараясь перевести разговор на другое, я осознала, меня ненавязчиво проверяют. Не вопали ли я, не был ли поступок короля? Все видели, что в кусты монарх повел другую, бросив меня посреди поля. Скорой отставкой и, возможно, даже изгнанием и отлучением от двора. Когда я была признана неопасной, за наездницей к нашей компании присоединились и остальные дамы, шепотом обсуждая случившееся. Судя по всему, все видели и в подробностях рассмотрели то, что не так уж и скрывали. Леди-драконьеры обсудили все, что можно, начиная от нижних юбок счастливицы до... И как только рассмотрели с такого расстояния. Родинки на ее ягодице. Даме, которой выказал свое внимание монарх, отчаянно завидовали и пророчили, что та не применит в скором времени зазнаться. Я старалась не участвовать в перемывании косточек временной фаворитки короля и не гадать, когда же она ему надоест. И уж точно не собиралась обсуждать с незнакомыми леди свои шансы занять ее место. Просто потому, что не метила на него. И даже в страшном сне не могла подобное представить. Прогулка прошла, как всегда, под знаком потерянного времени и чудовищного смущения от сексуальных откровений дам. Где, когда, как и с кем им посчастливилось провести время. Свои истинные чувства и жгучий стыд от нахлынувших ощущений я всеми силами старалась скрыть. А вот леди-наездниц, казалось, ничего не смущало. Они смаковали каждую минуту времени, проведенного с мужчиной. Одно радовало. Черный принц, на которого бросал косые взгляды весь двор, нагулялся в волю на свежем воздухе.